Масами рассмеялся, сказав это, но я этого не делал, я просто знал обо всем из своих обрывочных воспоминаний из моей предыдущей жизни. Я забыл большую часть своей предыдущей жизни, потому что считал ее здесь ненужной, но я все еще помню некоторые важные события из канона. Ха-ха-ха-ха, еще одна причина посетить Ватикан. Там был третий человек, который пришел с экзорцистами, но я не узнал, кто это был. Найди его сам в Ватикане. Что ж, это справедливо. Тогда пойдемте, реку сама. Масами подошел ко мне, и тут под нашими ногами появился синий магический круг. Следующее, что увидели мои глаза, было европейское здание и чудесная церковь. Мы на месте, это церковь, которая использовалась в качестве штаб-квартиры в Ватикане, сказал Масами. Я улыбнулся, сделав шаг вперед. Давай вторгнемся к ним. Глава 73. Васко Страда. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Я шел по направлению к церкви в форме Йокая, а Масами следовал за мной. На нем все еще была его хакама, поэтому он сразу стал центром внимания. Здесь было всего несколько человек, так как солнце еще не взошло. Поскольку это была церковь Ватикана, и она находилась в Риме, здесь только 3 часа ночи. Тут и там расхаживали священники, но они просто игнорировали нас, лишь на секунду окинув взглядов. Когда мы шли ко входу в церковь, Масами спросил: «Реку сама, по какой причине вы решили посетить церковь Ватикана?» Я посмотрел на Масами через плечо и сказал: «Просто хотел наведаться к ним, какие-нибудь проблемы?» «Ха, никаких. Но почему вы взяли с собой меня?» — спросил Масами, засунув руки в рукава своей хакамы. Он посмотрел на меня с серьезным лицом. «Потому что я бывший экзорцист», — я повернулся, чтобы взглянуть на вход в церковь, который был прямо передо мной, и остановился на своем пути. «Кто знает», — я поднял голову и увидел массивную дверь высотой 2-5 метра, большая, как и полагается для штаб-квартиры церкви. Я попытался открыть ее правой рукой, но она не сдвинулась ни на йоту. «Заперто». Я повернулся, чтобы посмотреть на Масами, и увидел, что у него на лбу выступил пот. Его лицо было немного бледным, и он скрипел зубами, как будто что-то держал в руках. «Ах да, я забыл об этом. Он ведь теперь простой демон». Я положил руку ему на плечо и призвал силу своего священного артефакта. Вероятность воздействия святой энергии на Масами значительно уменьшится. Я отдернул руку и скрестил руки. «Ну как, лучше, спасибо». Я оглянулся на церковь и осмотрелся в надежде увидеть другой вход. «Ты знаешь какой-нибудь другой вход? Даже окно подойдет». Масами потрогал подбородок и потер его правой рукой. «Хм, прошло много времени с тех пор, как я посещал церковь, но, кажется, на самом верхнем этаже этой церкви есть открытое окно». Но что?» Я повернулся, чтобы посмотреть на Масами, и спросил его любопытным тоном: «Окно ведет в комнату кардинала священника Васко Страда». Услышав это имя, я усмехнулся и посмотрел на самое высокое окно. «Неужели вы хотите зайти оттуда?» — спросил Масами удивленным тоном. «Что ж, либо ты следуешь за мной, либо остаешься на этом месте. Выбор за тобой». Сказав это, я прыгнул на крышу церкви. Я мог бы одним прыжком добраться до самого высокого окна, но это разрушит землю под моими ногами, поэтому я сдержался. Крыша была сделана как лестница, поэтому мне потребовалось 3 прыжка, чтобы добраться до самого высокого окна, которое было открыто. Все это время я не применял синдзюцу, чтобы не выдать своего присутствия. Поэтому я просто полагался на свое природное чувство, чтобы найти кого-то. В комнате, где было открыто окно, я ощутил чье-то сильное присутствие. Я знал это даже без синдзюцу. Я приземлился на перила окна, держась правой рукой за верхнюю часть перил. Я стоял, прислонившись спиной к оконной раме, и смотрел внутрь комнаты. В комнате было много разной мебели. Белый шкаф с золотыми украшениями, белый стул и стол. На краю комнаты, прямо у окна, стояла простая кровать. Кровать была большая, около 3 метра в длину и 2 метра в ширину. На ней сидел человек, пожилой мужчина в одежде священника, который смотрел на меня. У него были белые волосы, а на лице имелся шрам в виде буквы X. Но самым удивительным было его тело. Он был крупным и мускулистым, его священническое облачение не могло скрыть его тело. «Вы только посмотрите, кто у нас здесь. Прическа, бросающая вызов гравитации, кимоно и этот уверенный взгляд. Разве это не Нурарихён?» «Нет, сын», — мужчина улыбнулся мне, несколько раз хлопнув себя по бедрам. «Еще одна большая шишка, знавшая моего старика, что, в общем-то, неудивительно. Масаами прибыл после того, как мужчина произнес эти слова. Он встал на крыше церкви и сказал: «Рику-сама, пожалуйста, не прыгайте так внезапно. Вы не знали». Масаами замолчал, увидев человека внутри комнаты. «Васка-страда-сама», он слегка склонил голову, прежде чем снова поднять ее. На лице Васка-страда было удивленное выражение, которое длилось несколько секунд. «Ты, так ты жив?» – спросил Васка-страда, когда на его лице появилась небольшая улыбка. «Да, жив. Но, за это пришлось заплатить», — ответил Масаами. «Я заметил, но хорошо, что тебе удалось выжить. Мне жаль, что я не смог спасти тебя». Большинство проголосовало за это решение, чтобы сохранить статус-кво. «Я знал об этом, но все равно. Мне жаль», — Масаами отвел взгляд от Васка-страда и остановил себя от дальнейшего разговора. «Не извиняйся, это была наша вина», — сказал Васка-страда, вздохнув. Затем он посмотрел на меня и спросил: «За этим ты явился? Тогда я благодарен тебе». «Хм, нет, я просто посетил это место, потому что три экзорциста вошли в город Куа». Сказав это, я вошел в комнату и прошел к стоящему рядом стулу перед Васка-страда. Масаами тоже вошел в комнату через окно, но он просто стоял у окна, глядя на нас. «А эти трое, значит, они прибыли в город Куа? Что с ними?» — спросил Васка-страда любопытным тоном. Я прислонился спиной к спинке стула и посмотрел в потолок. «Дело в том, что у меня такое чувство, что эти две девушки доставят много хлопот. Мало того, меч, который им нужно найти, уже нет в городе». Я повернулся, чтобы посмотреть на Васка-страда, и сказал: «Итак, ты можешь сказать им, чтобы они вернулись в Ватикан, двум девушкам и третьему, который любит скрывать свою личность. Меч не в городе Куа». «Понятно, наша информация была устаревшей. Нам нужно найти эти мечи как можно скорее, но это будет непросто», — сказал Васка, сложив руки вместе и посмотрев на меня. «Тогда, что тебе понадобилось?» — он улыбнулся и спросил серьезным тоном. «Дело вот в чем. Церковь попросила Йокаев помочь им найти осколки Экскалибура, верно?» Васка кивнул, подтверждая мой вопрос. «Я нашел один, но мне не хочется отдавать его церкви. Я хочу вручить его тому молчаливому парню, что стоит у окна. Кстати, нашел я Экскалибур стремительности». Глаза Васка расширились от удивления, а затем он улыбнулся. Масаами тоже был удивлен моими словами, но он ничего не сказал, потому что понимал, что это бесполезно. «Интересно, ладно, но остальные осколки Экскалибура вернутся в церковь. Прости, но мне нужно убедиться, что этот меч окажется в правильных руках после кое-чего». Когда он произнес последнюю часть, его слова прозвучали немного принужденно. «Прекрасно, так мы договорились?» — спросил я Васка, протягивая правую руку. Он взял мою правую руку своей большой рукой и пожал ее. «Мы договорились. Я попрошу Гризельду немедленно покинуть город Куа». Глава 74. Приготовления завершены. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Гризельда. Гризельда Кварта, это она сопровождала тех двух девушек? — спросил я Васка, наклонив голову ближе. Меня интересовала Гризельда. Она была лучшей из пяти женщин-экзорцистов, и она обзавелась шестью крыльями после того, как переродилась в ангела. Многие люди, смотревшие и читавшие DXD, недооценивают силу шесткрылого ангела, в большей степени потому, что они были легко побеждены главной группой. Но ангел или падший, у которого имелось шесть крыльев или больше, был силен, возможно, они могли бы сражаться с Кубинаши на равных. И это еще мягко сказано. Кубинаши был одним из моих сильнейших подчиненных, если бы не сдерживал себя. «Оха, ты сказал, что чувствовал ее, но ты о ней не знал?» — Васка посмотрел на меня с забавным выражением лица. Я пожал плечами и покачал головой. «Что я могу сказать? Я наблюдаю за всем городом, потому что это моя работа. И не только город, я также обязан присматривать за демонами, чтобы убедиться, что они не сделают ничего такого, что поставило бы под угрозу мирных жителей». У Васка было удивленное выражение лица, но потом он улыбнулся. «Понятно». После этого мы разговаривали довольно долго. Масаами тоже присоединился к нашему разговору, заняв место справа от меня. Разговаривать с этим стариком было как-то весело. Может быть, потому, что он был довольно рациональным членом этой церкви. Солнце поднялось вдали, и нам пора было уходить. «Что ж, нам пора уходить. Я оставлю дела этих девушек тебе, Васка. Если тебе понадобится помощь, Ты можешь связаться со мной в моем особняке в Канта или в моей квартире в городе Куа. Я подошел к окну и поставил правую ногу на оконную раму, глядя на Васка через плечо. Да, если тебе понадобится моя помощь, ты тоже можешь обратиться ко мне. Вряд ли от меня будет много пользы, но я постараюсь помочь. Я улыбнулся ему и спрыгнул с окна. Масами последовал за мной, и мы благополучно приземлились на землю. Благополучно, я имею в виду, мы были окружены жрецами, которые уже проснулись и принялись за свою утреннюю рутину. Они настороженно смотрели на нас, но в этот момент кто-то крикнул: «Они нам не враги, не смейте преграждать им путь». Я поднял взгляд на крик и увидел Васка, стоящего перед окном, скрестив руки. Жрецы начали отходить от нас, но кто-то все еще с любопытством на нас посматривал. Я слегка кивнул Васка, а затем создал магический круг и телепортировал нас обратно в свою квартиру. Мы находились в гостиной, которую я раньше называл универсальной комнатой. В моей квартире никого не было, все уже были в школе. Итак, Масами, поскольку мы получили разрешение, нет, поскольку Васка дал нам меч, думаю, пришло время вручить его тебе. Я смотрел на Масами с улыбкой на лице, пока шел к спальне. Когда я вошел в спальню, на кровати царил беспорядок. Повсюду разбросана одежда, даже нижнее белье валялось на полу. Хагорома Гицуне, она даже не прибралась в спальне. Я быстро закрыл дверь и сказал: «Думаю, будет лучше, если ты подождешь снаружи, Масами». Я проигнорировал этот бардак и подошел к шкафу. Открыл шкаф и увидел, что вещь внутри шкафа не была тронута ни разу. Я быстро достал Экскалибур, который спрятал, используя свой страх. Затем отменил страх, который использовал, чтобы обернуть меч, и вышел из комнаты. Масами стоял перед спальней с глазами, полными ожидания. Он был бывшим экзорцистом, и, возможно, ему не терпелось заполучить в свои руки Экскалибур. Но пока он не может им владеть, в основном из-за своего нового тела, я поднял правую руку, державшую рукоять Экскалибура стремительности, и протянул ее к Масами. Это Экскалибур стремительности. Я использую свой священный артефакт, чтобы ты мог им владеть, но, возможно, тебе это будет даваться с трудом из-за его святой ауры. Я не могу отменить этот эффект, по крайней мере, пока что. Хочешь ли ты взять этот мечом? Масами некоторое время смотрел на меч, а затем кивнул. Да, пожалуйста, позвольте мне. Я готов к боли, но мне необходим этот меч в качестве козыря, не так ли? Хотя это было правдой, я знал, что рано или поздно он воспользуется этим мечом. Святой меч несовместим с демоном, но я надеюсь, что он сможет удержать его до мирной конференции. Тогда я смогу попросить Михаэля немного подправить систему, чтобы дать Масами возможность пользоваться святым мечом без вреда для себя. Я передал меч Масами и призвал силу моего священного артефакта. Я сделал так, чтобы Масами мог быстро овладеть Экскалибуром без проблем. Масами взял рукоять меча, и его лицо слегка скривилось от боли, а затем снова стало нормальным. Я думал, что обожгусь или что-то в этом роде, но это ощущение, словно держишь руку рядом с горящей свечой, немного отвлекает, но все нормально. Масами сделал шаг назад и несколько раз взмахнул Экскалибуром. Он удовлетворенно кивнул и склонил голову. «Благодарю, Рику-сама, я оправдаю ваши ожидания». Я кивнул ему и сказал, чтобы он возвращался в особняк. Он телепортировался обратно в особняк, а я переоделся из кимоно в школьную форму. Вышел в город, прогуливаясь и применяя синдзюцу, чтобы убедиться, что все в порядке. Широны снова начала посещать школу, и я догадался, что ее тренировки с Магари закончились. Это хорошо. Завтра будет рейтинговая игра, которая пройдет на арене, которую я случайно сделал позади здания школы. В мои планы не входил просмотр рейтинговой игры, но я, по крайней мере, подготовлю себя к неприятностям. И после окончания рейтинговой игры наступит долгожданное событие. Я догадался, нет, я ожидал этого. Атака Кокабеля, я знаю, когда он начнет свою атаку. День, когда Риас проиграла матч и состоялся брак между двумя домами, будет сигналом для атаки Кокабеля. Я улыбнулся, глядя на яркое небо, представляя, что оно заполнено летающими людьми с черными крыльями. Мысль об этом немного разозлила меня, но я не могу отрицать, что атака Кокабеля меня будоражит. Это будет мой первый раз, когда я буду участвовать в войне, хотя и в некрупномасштабной. Глава 75. Рейтинговая игра. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Наступил день рейтинговой игры. Мы с Хагорома Гицуны стояли на крыше Академии Куа, наблюдая за демонами, которые разговаривали внутри старого здания школы. Это были группа Соны, группа Риас и группа Райзера. Грифия также находилась в здании, чтобы сдерживать Райзера на случай, если он захочет что-то сделать со мной или мирными жителями этого города. Курака и Цура стояли наготове в моем особняке, готовые в любой момент телепортировать мое хиккияка. Широни отказалась прийти, сказав, что пока не хочет встречаться с Риас. «Так что же это за рейтинговая игра?» – спросила Хагорома Гицуны, глядя на меня. Я повернулся к ней и улыбнулся. Как и следует из названия, эта игра, в основном для демонов, чтобы показать свою силу, а также силу своих фигур в симуляции войны между двумя королями. Но, в конце концов, это игра, а не настоящая война. Другими словами, они просто дурачатся, сказала Хагорома Гицуны, оглядываясь на демонов, которые только что вышли из здания старой школы. Грифия заметила наше присутствие и посмотрела на нас издалека. Она слегка кивнула и последовала за остальными демонами в сторону места проведения рейтинговой игры. Сона и ее перы шли в сторону школы. Возможно, они хотели наблюдать за рейтинговой игрой из ее кабинета. Как и ожидалось, демоны работали быстро. Они построили целую арену на поляне, которую я сделал за ночь. Арена была простой, со стеной вокруг поляны и гладкой землей. Она имела форму прямоугольника, с двумя сторонами для каждого пера. Данная рейтинговая игра будет прямым поединком между двумя перами. Это будет интересно, так как Риас, похоже, вытащит Гаспера из его комнаты. Способность остановки времени нехило подсобит Риас, поскольку Иссей, вроде, мог двигаться, когда был активирован Балор Вечности. Та женщина, которая заметила нас, кажется, она сильна, сказала Хагорома Гицуны, глядя вслед Грифии. Я тоже посмотрел на Грифию и ответил Хагорома Гицуны. Она, королева сатаны, Сазикса Люцифера. Ее называют сильнейшей королевой. Ты ведь знаешь, что такое королева в понимании демонов. Насколько я помню, Цура учила тебя этому миру. Конечно, эта девушка научила меня всему, и я знаю о королевах. Значит, она самая сильная королева? Когда на меня напала та красноволосая девушка, я была разочарована, потому что для существа, известного как демон, она была слишком слаба. Но эта сероволосая дама внушает надежду. Долгоживущие виды были такими. 100 лет тренировок не смогут сделать их сильными. Но среди них бывают особенные, которые могут достигнуть немыслимой силы невообразимыми средствами всего за год. Сказав это, я посмотрел на Иссея, главного героя ДХД, который смог сравниться с сильным мира сего всего за несколько лет. Мало того, он достиг этой силы благодаря своему желанию стать королем гарема. Такая ерунда. Даже мне понадобилось несколько лет, прежде чем я достиг этой точки. Годы тренировок, если быть точным. В последнее время я не тренировался, пока несколько дней назад не захотел овладеть матой. С тех пор я тренировал себя больше, чтобы достичь своего крушителя баланса. Вот так, значит, этот мир в крае испорчен, сказала Хагорома Гицуны. Я повернулся к ней и громко рассмеялся. Ты права, этот мир, полное дерьмо. Ну что, понаблюдаем за рейтинговой игрой или предпочтешь пойти домой и поспать? Мне сейчас скучно, так что можно и посмотреть. Хочу узнать, как демоны играют, сказала с улыбкой Хагорома Гицуны и повернулась. Правда, я думал, тебя не интересует подобное. Я последовал за ней. Мы спустились вниз и пошли в комнату студенческого совета. По пути в комнату совета Хагорома Гицуны остановилась и посмотрела на меня. Скажи, у меня было такое чувство. В той группе ведь был мужчина, который затаил на тебя обиду. Сказав это, она снова зашагала. Я просто скрестил руки и улыбнулся ей, заставив Хагорома Гицуны вздохнуть. Мы дошли до комнаты студенческого совета, и я почувствовал присутствие Соны и ее сверстников внутри. Я открыл дверь левой рукой и вошел в комнату, не обращая внимания на их взгляды. Хагорома Гицуны тоже вошла следом за мной. Комната изменилась, диваны были расставлены в ряд, а стол стоял посередине дивана. Перед диваном был большой экран, на котором показывали арену, построенную на поляне. Сона сидела на правом диване, а ее перы стояли позади нее и смотрели на нас. Неожиданно Сона даже не моргнула глазами, когда увидела меня, и просто сказала: «Я приготовила тебе место». Боже, она слишком привыкла к моему поведению. Даже приготовила мне место без моей просьбы. Я подошел к дивану слева и сел на правую сторону дивана. Хагорома Гицуны села слева от меня, Затем к нам подошла Цубаки. «Хотите чаю?» Я посмотрел на Цубаки и улыбнулся. «Мне зеленый». Цубаки кивнула и посмотрела на Хагорома Гицуны. Когда она посмотрела на Хагорома Гицуны, то немного насторожилась. «Зеленый, и есть ли у вас что-нибудь перекусить?» «Да, я принесу немного печенья с чаем», — ответила Цубаки, поправляя очки. Цубаки пошла в угол комнаты, который был заполнен оборудованием для приготовления чая, после того, как она склонила голову перед нами. «Нура, ты ведь впервые смотришь рейтинговую игру? Хочешь, я объясню тебе?» — спросила Сона, держа в руке чашку с чаем и глядя на меня. Я посмотрел прямо ей в глаза и сказал: «Нет, спасибо, я знаю основы». «Вот как?» — ответила Сона разочарованным тоном и перевела взгляд на экран. Я тоже перевел взгляд на экран и увидел, что два пэра с каждой стороны подготовились. На лице Риас была уверенная улыбка, а на лице Райзера — довольно невозмутимая. Я был озадачен. Риас все время смотрела вниз, когда была здесь несколько дней назад, но сейчас у нее была уверенность. Откуда она взялась? Этот мужчина с желтыми волосами, он больной? Почему его группа состоит из одних женщин? Где мужчины? Спросила Хагорома Гицуны, скрестив ноги. Она нахмурилась, увидев группу Райзера. Кто бы говорил, ты ведь тоже женщина. Я с улыбкой посмотрел на Хагорома Гицуны и подразнил ее. Не выставляя себя на посмешище, я сильная, а те девушки из его группы, слабочки. Сона, которая молча слушала наш разговор, вдруг сказала: «Началось». Я повернулся, чтобы посмотреть на экран и улыбнулся. «Ну и как все интересно обернется». Глава 76. Скучная игра и мой ход. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Сейчас начнется рейтинговая игра между Риас Гримари сама и Райзером Феникс сама. Две женщины появились на экране и объявили о начале рейтинговой игры. Они объяснили правила рейтинговой игры Риас и Райзеру, и те без раздумий согласились с ними. Это были основные правила, как не убивать, и о том, как сдаться в игре. После того, как правила были зачитаны, обеим сторонам дали 5 минут, чтобы обсудить со своей группой план. Группа Риас интенсивно обсуждала, в то время как группа Райзера просто смотрела на группу Риас с другой стороны, усмехаясь. «Хм, если мои догадки верны, то Райзер победит», — сказал я, прислонившись спиной к дивану и коснувшись подбородка правой рукой. «Разве это не очевидно?» Хагорома Гицуны усмехнулась, глядя на экран. «У этой девушки нет никаких лидерских качеств, в отличие от нас с тобой». Сона, заинтригованная нашим разговором, посмотрела на нас и спросила: «Что вы имеете в виду?» «Рейтинговая игра началась, но Риас все еще обсуждает план. Это значит, что она не доверяет своим подчиненным», — сказал я, щелкнув пальцем, затем указательным пальцем указал на экран. Райзер, с другой стороны, подготовился ко всему и проанализировал группу Риас. В рейтинговой игре 5 минут подготовки перед началом игры должны были быть использованы для анализа состояния противника, а не для обсуждения плана. Если на месте Риас был бы я, то я спровоцировал бы противника колкостью или угрозой. Как только я это сказал, из динамика экрана раздался голос: «Эй, Риас, просто сдайся. Ты должна знать, что не сможешь победить Райзера», — крикнул Райзер Риас с дикой улыбкой на лице. Я улыбнулся его провокации и посмотрел на Сону. «Видишь?» — Сона удивилась, но потом кивнула. «Понятно, так вот почему Райзер ничего не обсуждал со своими пэрами, интересно». «Ну, я думала, причина, по которой Райзер ничего не обсуждал со своими пэрами, в его высокомерии и самоуверенности. Он пришел сюда с мыслью о победе, в отличие от Риас, которая хотела избавиться от своего брака». Я снова приклеился глазами к экрану, чтобы увидеть реакцию Риас. Она нахмурилась, услышав провокацию Райзера, и ее доблестный рыцарь, который также был извращенцем, шагнул к ней и указал пальцем на Райзера. «Просто подожди, и я надеру тебе задницу». Иссей сделал серьезное выражение лица, когда выкрикнул это. Удовлетворившись, он посмотрел на Риас и что-то прошептал. К сожалению, микрофон не смог поймать его голос, поэтому мы не можем услышать, что он сказал. Но Риас улыбнулась Иссею, а затем на его лице появилось извращенное выражение. «Рику, тебе лучше заставить его держаться подальше от меня, иначе я случайно убью его», — сказала Хагорома Гицуны. Я взглянул на нее и увидел, что она с отвращением смотрит на Иссея. Каким-то образом, даже не глядя, я знал, что Сона смотрит на нас с выражением ужаса. Я кивнул на слова Хагорома Гицуны и сказал: «Не волнуйся, я его предупредил. И хорошо, я не переношу извращенцев. Сказав это, она снова посмотрела на экран. Обе стороны закончили подготовку и теперь напряженно смотрели друг на друга. Через несколько секунд Киба на большой скорости побежал к центру арены, за ним последовал Иссей. Одежда Акина сменилась на наряд Мика, и она расправила крылья, чтобы взлететь. Она пролетела над Риас, а затем протянула руку в сторону Перрайзера. Королева Райзера тоже расправила крылья и полетела. Она держала свой посох в правой руке и направила его в сторону Акина. В следующее мгновение их обоих окутала аура. Акина была окружена желтой аурой, а королева Райзера, Юбилуна, была окружена фиолетовой аурой. Они переговаривались в небе, прежде чем послать друг другу атаку. Акина атаковала, используя свой гром, а Юбилуна создала бомбу с помощью своей магии, которая смогла уничтожить одежду Акина. На земле Киба сражался с близнецами, владеющими бензопилами, и близнецами-никоматами. Он сражался против четырех, но Кибе удавалось удержать свою позицию. Он стал немного сильнее, чем несколько дней назад, когда Хагорома Гицуне разгромила его. Иссей сражался с рыцарем Райзера, ему помогал Гаспер, остановивший время. На меня это никак не повлияло, так как мы находились на расстоянии, но движение Иссея на экране было немного странным. Иногда он исчезал, а затем появлялся за спиной врага и наносил ему удар. Так произошло несколько раз, а затем Иссей сумел добраться до последнего стража Райзера, Рывил. Светловолосая девушка, которая носила розовое платье, Рывил Феникс. Иссей прокричал передача и набрал силу фигуры королевы, прежде чем сосредоточить энергию перед левой рукой и выстрелить своей убийственной техникой, выстрелом дракона. Рывил удалось увернуться от атаки, и Райзер попросил ее отойти назад, поскольку он намеревался лично уничтожить Иссея. Акина, столкнувшаяся с Юбилуной, была побеждена, и Юбилуна выпила слезу Феникса, чтобы восстановить силы. Затем она полетела к Риас и Аси, которые стояли за линией и наблюдали за боем. Ася в страхе отпрянула, но Риас расправила крылья и встретила Юбилуну в небе. Они перекинулись парой слов, после чего Риас атаковала с Юбилуну, выстрелив в ее сторону своим шаром разрушения. Пока они сражались в небе, Киба сумел победить пешку и направился к Иссею и Райзеру, которые сражались между собой. Их схватка была напряженной, Иссей сумел поднять себя в воздух 5 раз, а Райзер летал по небу на своих огненных крыльях. Гаспер лежал на полу, пока не растаял в свете, телепортировавшись с арены, потому что не мог продолжать бой. Путь Кибы преградил Рывил, и они ввязались в схватку. Киба посылал удар за ударом, от которых Рывил уклонялась, взлетая в небо. С неба она бросала в Кибу огненные шары и держалась на расстоянии. Иссей, сражавшийся с Райзером, испытывал трудности. Он хмурился, а Райзер смеялся. В конце концов, Иссей был сожжен пламенем Райзера, в результате чего его телепортировало с арены. Риас, увидевшая это, сдалась, и ее колени подкосились. Она опустилась на колени, глядя вниз. Глядя на экран, я мог видеть, что по сравнению с каноном, у них получалось все лучше, хотя Широни не было рядом, чтобы помочь им. Они могли победить, но они были слишком уверены в себе и не учитывали возможность проигрыша. Я встал с дивана и отошел, потому что игра была закончена. Сона просто смотрела на экран и пробормотала: «Риас». Хагорома Гицуне молча последовала за мной, и мы вместе вышли из комнаты. Когда мы вышли, Гицуне откинула волосы назад и сказала: «И вправду игра. Они даже телепортировали раненых, когда те явно могли сражаться». Она улыбнулась мне, когда сказала это. «Верно, они не учли желания игрока и просто позволили ему уйти после того, как они получили ранение определенной степени тяжести. Понятно же ведь, что загнанная в угол крыса опаснее кошки. И я испытывала это на себе 2 раза», — добавила Хагорома Гицуне. «Что ж, давай готовиться к нашей войне». Я распространил свои чувства с самого начала игры, и они появились раньше, чем я ожидал. «О, наконец-то настал наш черед, мне тоже позвать свой Хиккияка». Я посмотрел на Хагорома Гицуне и самодовольно улыбнулся. «Вот почему я оставил Кураку и Цуру в особняке. Они могут без проблем телепортировать оба наших Хиккияка». Мы вышли из школы, и я перешел в форму Йокая. Канто находился не слишком далеко от города Куа. Я распространил свое синдзюцу сильнее, чем обычно, и мне удалось покрыть им даже Канто. Затем я послал Кураке сигнал, что настало время для войны. Она послала мне ответный сигнал, и тогда я улыбнулся. Начнем. Глава 77. Начало войны. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Первыми прибыли Цучигума и Широни. Они были телепортированы Широни, которая стояла наготове в Киото после того, как я сказал Кураке, что у меня плохое предчувствие насчет Кокобеля. Йо. Время пришло, Цучигума сидел, покуривая свою трубку. Он посмотрел на меня с улыбкой на лице и выпустил дым в небо. «Да, они идут», — ответил я Цучигума, скрестив руки. Демоны, находившиеся на арене, обеспокоились после того, как Цучигума прибыл, не скрывая своего присутствия. Я чувствовал, что Грифия пробралась сюда, а Сона подглядывала в окно из комнаты студенческого совета. Широни подошла ко мне и Хагорома Гицуны, затем потянула меня за рукав. «Рику-сенпай, я нужна вам здесь?» Я посмотрел вниз на Широни, которая смотрела на меня с надеждой в глазах, и улыбнулся. «Если ты хочешь помочь, то я рассчитываю на тебя». Широни кивнула и отпустила мои рукава. «Я помогу». Мгновение спустя Грифия прибыла на наше место и удивилась, увидев Цучигума. Цучигума посмотрел на Грифию и погладил свой подбородок. «Хаэм, это тот враг, о котором вы говорили». Он наклонился ближе, чтобы посмотреть на Грифию заинтересованным взглядом. Грифия отступила назад и посмотрела на меня, пытаясь найти объяснение. «Нет, это не она. У нашего врага крылья, похожие на крылья Тингу. Ты узнаешь их с первого взгляда». «Вот как? Хотя я не против сразиться с этой дамой». Цучигума отстранил голову от Грифии и сел на землю, скрестив ноги. Грифия была ошеломлена после слов Цучигума, но она быстро пришла в себя и подошла ко мне. «Нура Рику, что это значит?» — спросила она. «Издалека я почувствовал, как Сона бежит к нам в спешке вместе с Цубаки. Она быстро вышла из здания школы и, увидев меня, закричала: „Нура, что ты делаешь?" Она появилась прямо передо мной, пытаясь отдышаться. «Отлично, они обе были здесь, и мне просто нужно объяснить все один раз. Хаэм, с чего бы мне начать?» «Ну, я объясню вам это простым способом». Я погладил свой подбородок и с улыбкой посмотрел на Грифию и Сону. «Проще говоря, как только я это сказал, Курака и Цура появились позади меня и Хагорома Гицуны рядом с нашим Хиккияка. В этом месте пройдет война, поэтому я предлагаю вам бежать в подземный мир». Густой туман начал формироваться в районе школы. Он окутал местность вокруг нас. У стоявших позади нас йокаев на лицах были широкие улыбки. Они были взволнованы тем, что впервые в этом мире смогли получить возможность действовать. «Война?» — спросила Сона, расширив глаза. «Кто твой враг, Нура Рику? Почему ты привел свою армию в город Куа? Ты ведь не хочешь разрушить этот город?» Грифия посмотрела на меня, задавая вопросы. «Хороший вопрос. Я хотел, чтобы они знали свое место в этом деле, поэтому я ответил ей. По правде говоря, это произошло по вашей вине. Кокобель хотел возобновить великую войну между тремя фракциями. Этот город стал побочным ущербом в ней. Другими словами, я буду ждать от вас помощи, чтобы вы помогли мне отстроить этот город с нуля, если его разрушат». Грифия нахмурилась, но кивнула в знак согласия. «Хорошо, я провожу Риас сама и Феникс саму в подземный мир. Желаю вам удачи». С этими словами Грифия развернулась и побежала в сторону арены. Сона и Цубаки еще не оправились от удивления. Я подошел к Соне и ударил ее по голове, чтобы заставить ее опомниться. «Ай, больно. Пришла в себя? Тогда уходи и телепортируйся обратно в подземный мир вместе со своими фигурами», — сказал я Соне, и она, наконец, кивнула и повернулась. Она побежала к зданию, чтобы встретиться со своими перами. «Забавная компашка. Как они могут бросить нас и убежать вот так, после того, как ты им все рассказал?» Цучигума выпустил дым в небо. «Они демоны, чего ты ожидал? Я завоевал расположение их лидера, простив его сестру. Теперь он снова будет мне должен после спасения сестры». Я улыбнулся Цучигума, сказав это. «Ты проницателен. Итак, когда они прибудут?» «Скоро, через несколько минут», — ответил я Цучигума и повернулся, чтобы посмотреть на Кураку. «Курака, я рассчитываю на тебя в создании барьера». «Конечно, ня», — энергично ответила Курака. Она протянула руки к небу, и образовался фиолетовый сферический барьер, охвативший весь город. Барьер обладал таким эффектом, что человек, который никогда не связывался со сверхъестественным, засыпал и запрещал вход другим людям. Мало того, это было другое измерение. Поэтому ущерб, нанесенный внутри барьера, будет восстановлен, как только барьер будет опущен. Как только барьер был поставлен, я увидел, что ко мне подошла Цура, держа в руках синий хари. Она передала мне синий хари, и я надел его через плечо. На обратной стороне хари был начертан кандзи страх, обозначающий клан Нура. Я улыбнулся и подошел к своему хиккияка. Хагорома Гицуны запрыгнула на вершину гигантского красноглазого скелета, Гашадакура, и села на его череп. На мне все еще была школьная форма, но это не имело значения. Я распространил свое синдзюцу и покрыл весь город. Я ждал прибытия Кокобеля и его армии, и, похоже, долго ждать они себя не заставили. Через несколько секунд после того, как я распространил свое синдзюцу, Кокобели и его армия начали входить в город один за другим. Армия была массивной, но меньше, чем я ожидал. Я ожидал 3000 падших ангелов, но их было всего около 1200. Но это все равно была огромная армия. «Вы готовы?» — крикнул я стоящим передо мной Йокаем, и все они подняли руку или тело для тех, у кого нет руки. «Да, враг уже близко. У них в общей сложности 1200 воинов, но они слабы. Давайте покажем им нашу силу. Я разобью их!» — крикнул Атаба, ударив правой рукой по левой ладони. «Количество не имеет значения. Мое оружие уничтожит их всех», — заявил Куратаба, улыбаясь под своей шляпой. «Никто не смеет с нами связываться», — сказал Кубинаши, покусывая свою струну. «Со своей стороны я увидел, как Хагорома Гицуны улыбнулась и обвила свое тело хвостами. После того, как она вновь появилась из хвоста, на ней был ее обычный костюм матроска и черная сумка в руке. Она откинула волосы назад и скрестила ноги. «Покажем этому миру настоящий ужас, что несут Йокай Киото». Сразу же Йокай Киото поддержали криком. «Да, Хагорома Гицуны сама, они сама». Йокай, державшая в руках череп, смотрела на Хагорома Гицуны с улыбкой на лице. Вдали, в небе появилась стая ангелов с черными крыльями. Йокай, имевшие крылья, начали взлетать в небо, и когда они столкнутся, это будет нашим сигналом к началу. «Пора начинать, следуйте за мной». Я окутал себя своим страхом и пошел в сторону падших ангелов вдалеке. Глава 78. Йокай против падших ангелов. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Поскольку реальный город был помещен в искусственно созданное измерение, а не в то, которое находится внутри барьера, мне не нужно было сдерживать себя. Я шел по направлению к падшим ангелам вдалеке, а мой хиккияка следовал за мной. Масаами шел с Куратаба, а Атаба и Кубинаши, а Хагорома Гицуны все еще сидела на Гашадакура. Гашадакура медленно полз, а не шел, но он мог соответствовать нашему темпу. Курака и Цура шли прямо за мной вместе с Широни. Когда падшие ангелы приблизились к нам, я увидел Кокобеля впереди них, который вел армию своими 10 крыльями. За ним стояли 3 падших ангела с 6 крыльями, полагаю, они были командирами его армии. «Ха-ха-ха-ха, позвольте мне взять того парня спереди», — Сучигума засмеялся, положил трубку обратно в карман и начал разогревать свое тело. Он начал размахивать руками, идя к падшим ангелам. Не дожидаясь моего ответа, он присел, а затем высоко подпрыгнул в сторону Кокобеля. «Твердить ему что-либо бесполезно», — сказала Хагорома Гицуны слева от меня. Гашадакура наклонил голову к земле, чтобы Хагорома Гицуны могла говорить со мной. Я призвал Нэна Киримару, взял его левой рукой за ножны и прислонил к плечу. Откинул голову назад и посмотрел на Гицуны. «Что ж, давайте посмотрим, на что он способен». В небе Цучигума достиг Кокобеля, и тот нанес удар правой рукой. Не пропустив ни одного удара, 3 падших ангела за спиной Кокобеля, у которых было 6 крыльев, переместились перед Кокобелем и вытянули руки. Перед ними образовался большой магический круг фиолетового цвета, который заблокировал удар Цучигума, оставив лишь трещину на краю магического круга. Падшие ангелы, особенно Кокобель, были удивлены, но 3 падших ангела, которые поставили барьер, застыли на месте, восстанавливая защиту. Цучигума не может летать, поэтому он послал шквал ударов, ударил ногой по барьеру и вернулся на землю, используя силу удара. От удара Цучигума барьер еще сильнее раскололся и разлетелся на куски. Падшие, наблюдавшие за этим, были крайне удивлены и уже собирались напасть на Цучигума, но обнаружили, что он лежит на земле. Цучигума приземлился передо мной, а вокруг была пыль от земли и домов, разрушенных его приземлением. Он почесал голову и сказал: «Эта штука тверже, чем я думал». Теперь мы находились в районе резиденции, и падшие ангелы летели прямо на нас. Кокобель снизил высоту, охраняемый 3 шестикрылыми падшими, и поприветствовал меня. «Неплохое приветствие, «Ты так не думаешь, а ты так думаешь». Я посмотрел на Кокобеля и ухмыльнулся. Я взглянул на Куротоба, и он сразу понял, что я хочу сделать. Мы практиковали Матой несколько дней, и больше всего я занимался с Куротоба. Он распространил свой страх и окутал меня им, прежде чем растаял в черном дыму и стал со мной единым целым. Для борьбы с Кокобелем и его армией мы решили использовать метод Касаны. Поэтому мой наряд сменился на клетчатые рукава, а школьная одежда превратилась в черное кимоно. Под левым глазом появилась племенная черная татуировка, но меня это не смущало. В правой руке я держал свои инены Киримару, окутанный черным дымом. Множество оружия торчало из моей спины, и оружие двигалось так, как будто у него было собственное сознание. «Почему бы нам не начать прямо сейчас?» Сказав это, я использовал тауки и прыгнул в сторону Кокобеля. Трое павших попытались преградить мне путь, но мои подчиненные блокировали их первыми. Первый падший был связан струной Кубинаши и был вынужден опуститься на землю. «Не позволю», — сказал Кубинаши, держа струну обеими руками и зубами. Второго падшего ударил Атаба, который прыгнул быстрее меня. Падший упал на землю и столкнулся с Атаба лоб в лоб. «Йо, давненько мне не доводилось биться», — сказал Атаба, размахивая кулаком. Третий падший стал добычей Гашадакура. Скелет мне не подчинялся, но третий падший пролетел рядом с ним, и Хагорома Гицуны приказала ему поймать падшего. Падший боролся в руках Гашадакура, выкрикивая непонятные слова. Хагорома Гицуны раскрыла веер перед ртом и сказала: «Можешь раздавить его». Тем временем я использовал йодзюцу, чтобы создать точку опоры в небе и встал перед Кокобелем. «Твоя армия просто наблюдает с неба, разочарование», — провоцировал я его с ухмылкой, и он, конечно же, был взбешен этим. Кокобель поднял правую руку и взмахнул ею вперед, крикнув: «В атаку!» Падшие зашевелились и начали атаковать Йокаев, но мои подчиненные были не так слабы. Они удержались в небе и подрезали крылья некоторым падшим ангелам. Сучигума тоже подпрыгнул еще раз и посеял хаос в центре строя падших ангелов. Напротив меня Кокобель удивленно расширил глаза, а на его лице появились остальные четыре глаза. Теперь шесть его красных глаз смотрели на меня взглядом, полным ненависти. «Ты, если у тебя столько силы, почему ты отпустил меня в тот раз?» «Хороший вопрос, потому что тогда я слишком опасался его. Он действительно был сильнее, чем я думал, но после встречи с Сазиксом и Азазелем его сила все еще была намного ниже их». Я вздохнул, посмотрел на Кокобеля усталым взглядом и сказал: «Ты про ту встречу? Я думал, что ты тогда просто убежал в страхе». Как только Кокобель услышал это, его лицо стало уродливым. Он создал большое световое копье в своей правой руке и направил наконечник на меня. «Ты, я думал, что ты другой, но ты такой же, как и те миролюбивцы». Он выстрелил световым копьем размером в 2 метра в мою сторону на большой скорости. Нас разделяло около 10 метров, поэтому копье оказалось у меня перед глазами менее чем за секунду. Но я использовал Матой, прежде чем прыгнуть. Мало того, Куротоба был мастером оружия, тысячи видов оружия. Даже кузнец мечей не смог бы накопить оружие, подобное тому, что делал Куротоба, так как кузнец мечей ограничивался мечами. Когда световое копье почти попало в меня, оружие начало выступать из моего кимоно и блокировало световое копье без моего участия. «Вы можете доверить защиту мне, Рику сама», — сказал Куротоба. Я улыбнулся, не отвечая ему, и, оттолкнувшись ногой от опоры, бросился к Кокобелю. Я достиг его за секунду, что удивило его. Не теряя ни секунды, я взмахнул своим Ненокиримару слева направо и собирался ударить Кокобеля в живот. Но, вопреки моим ожиданиям, Кокобель успел поставить барьер правой рукой, который немного отклонил мой удар. Барьер имел много слоев, поэтому ему удалось немного сместить траекторию моего меча. Вместо того, чтобы разрезать его живот и вывалить кишки, мой меч рассек ему левую руку. Но на этом моя атака не закончилась. Метод Матой Касаны был не настолько слаб, чтобы использовать его только в качестве защиты. Пока мой меч рассекал руку Кокобеля, из моей спины вынырнуло другое оружие и направилось к туловищу Кокобеля. И снова Кокобель успел вовремя поставить барьер и был отброшен взрывом, а не проткнут оружием из-за моей спины. Оружие Куротоба было обычным, оно не имело такого эффекта, как у Ненокиримару. Кокобель, которого отбросило силой оружия, попытался набрать высоту и посмотрел на меня сверху. «Понятно, мне стоило начать с этого. Я недооценил тебя, Нурарику. А теперь засвидетельствуй мою истинную силу». В небе начал формироваться большой магический круг, достаточно большой, чтобы охватить поля битвы. Йокаи и падшие ангелы приостановили свою битву и одновременно посмотрели на магический круг в небе. У них было плохое предчувствие насчет этого, и у меня тоже. Я должен уничтожить этот магический круг, несмотря ни на что. Поэтому я приземлился на землю рядом с Хагором и Гицуна и сказал: «Куротоба, метод Изуцу». Глава 79. Маленькая война. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Как только Куротоба сказали сменить метод, он отделился и тут же снова растворился. На этот раз моя одежда не сменилась на кимоно, только на правой руке появились черные длинные рукава. Падшие ангелы в небе начали отступать, а некоторые из них подпитывали магией магический круг. Ко мне подошла Хагорома Гицуна и спрыгнула с вершины Гашадакура. Она приземлилась рядом со мной и спросила: «Что это? Ритуал?» Она посмотрела на Кокобеля в небе, который протягивал руки к магическому кругу. Цучигума тоже направился ко мне вместе с Курокой и Широни, в то время как Цура создавала ледяной барьер над раненым Йокаем и лечила Йокаев с помощью синдзюцу в тылу. «Реку сама, это плохо», — крикнула Курока, указывая на небо. «Реку Синпай», — обеспокоенно сказала Каника, глядя на меня. Однако я не ответил ни на один из их вопросов. Я сосредоточился на том, чтобы полностью использовать силу священного артефакта, а затем я был готов. Окутав себя аурой страха и синдзюцу, окружающие меня Йокаи сделали шаг назад. Среди них были Хагорома Гицуна и Цучигума. Они были удивлены количеством страха, который я использовал в этот раз, и молча наблюдали за мной. Я расслабил руку, державшую Нэна Киримару, и коснулся клинка левой рукой. Любая атака, нанесенная этим клинком, разрубит что угодно. После того, как я произнес эти слова, моя энергия внезапно иссякла, и я стал черпать силу из своего священного артефакта. Это было простое изменение вероятности, но эффект оказался огромен. Разрубить что угодно означает, что я смог бы разрубить само измерение. Но я чувствовал, что сейчас это невозможно, мне нужно для этого достичь крушителя баланса. Пока что мой клинок может разрубить все, кроме измерения. Я был уверен, что он может также разрубить пополам богов. Теперь, для наиболее эффективной атаки, я вытащил ножны Нэна Киримару и вложил в них свой меч. Я держал меч в ножнах левой рукой у пояса и опустился в стойку. Я использовал тауки, чтобы усилить свои физические способности, а затем окутал свой меч страхом и йодзюцу. На этот раз я решил использовать ветер, потому что мне нужно разорвать Кокобеля с его армией и магический круг в небе. Йо, попробуй уклониться от этого. После нескольких секунд накопления силы, я послал косой удар вверх в стойке Иада, и эффект был серьезным. Поскольку я использовал метод Изуцу, который аккумулировал весь страх Куротоба в одной атаке, ветер, созданный моей косой, превратился в гигантский клинок, который полетел в сторону Кокобеля и его армии. С земли мне было хорошо видно его удивленное лицо, но на этом моя атака не закончилась. Когда гигантское лезвие достигло середины неба, оно внезапно ускорилось и выпустило из острия облако черного дыма. Черный дым тут же превратился в тысячи единиц оружия, от копий до мечей, и полетел в сторону Кокобеля и его армии, рассекая по пути ветер. Не встречая сопротивления ветра, оружие достигло места, где находились Кокобель и его армия, и начало убивать каждого из них. Некоторые из них пытались создать барьер, но он был разрушен. Нет, он был пробит, как только оружие в небе коснулось барьера. Падшие ангелы начали падать один за другим, оставив в небе лишь их изрядное количество. Остались только те, которые присоединились к Кокобелю, питающему магический круг в небе. Они смогли выжить, потому что их товарищи пожертвовали собой, чтобы защитить их. Из-за своих размеров гигантский клинок на секунду задержался, но в конце концов он достиг Кокобеля. «Ты!» — воскликнул Кокобель и вытянул правую руку в сторону клинка. Он создал множество световых копий и запустил их в клинок. Однако это было бесполезно. Летящий клинок — это Нэна Киримару. Нет, часть Нэна Киримару. Это значит, что клинок обладал свойствами Нэна Киримару, которые разрушали все сверхъестественное. Копье света исчезло, как только коснулось клинка, что еще больше разозлило Кокобеля. Наконец, клинок оказался всего в 5 метрах от Кокобеля, но тут раздался крик. «Все или ничего!» — крикнул Кокобель и опустил свою отрубленную левую руку. Магия его подчиненных быстро истощилась, и все они безжизненно упали на землю. Этот парень, он подпитывает магический круг жизнью своих подчиненных. Я был удивлен, взглянув на Кокобеля. Как этот парень относится к своим подчиненным? Они для него всего лишь инструменты? Нет, это не так. В этот момент от меня отделился Куротаба и тяжело вздохнул. Матой действительно слишком быстро изнурял Йокаев. Это даже мне дорого обошлось. Он приближается, сказала Хагорома Гицуне, глядя в небо. Из магического круга появилось гигантское световое копье, которое легко покрыло весь город. Все Йокаи в страхе смотрели на гигантское световое копье. Однако лезвие наконец достигло Кокабеля, и тут его разрубило пополам, потому что он даже не пошевелился, чтобы увернуться от него. «Ха-ха-ха-ха-ха, вы все умрете!» Кровь и сверхъестественная энергия вытекали из его разрубленного тела, он маниакально смеялся, а затем в последний раз посмотрел на световое копье позади себя. Конечно, он умрет меньше, чем через минуту, если не получит откуда-то внезапного лечения, но в последний момент он предпочел взглянуть на копье, а не на меня. Но это была его ошибка. Если бы он умер прямо здесь, то не испытал бы отчаяния, которое наступит секундой позже. Клинок все еще летел, и он встретился с гигантским световым копьем, которое начало падать на город. Как только клинок коснулся светового копья, копье исчезло, рассыпавшись на частицы света. Вскоре после этого исчез и клинок, потому что он потерял свою энергию после отмены светового копья. Я почувствовал, как энергия Кокабеля исчезла, как только исчезло копье. Его тело упало на землю и приземлилось прямо передо мной. На его лице было выражение полного неверия, но он улыбался. Странный мужик, может быть, он испытывал удовлетворение от того, что был побежден мной. Теперь из врагов остались только шестикрылые падшие ангелы, которые сражались с Атабой Кубинаши. Гашадакура и Хагорома Гицуны со своими противниками быстро разобрались. Вдалеке, похоже, бой достиг своей кульминации. «О, они еще не закончили», — сказал я, наблюдая за Кубинаши и Атаба вдалеке, которые сражались с падшими ангелами. Падшему, который сражались с Атаба, приходилось нелегко. С лица Атаба все время не сходила улыбка. Сзади ко мне подошла Цура и спросила: «Рику-сама, вы собираетесь им помочь?» Другие Йокаи тоже смотрели на меня, задавая глазами тот же вопрос. Я закрыл правый глаз и улыбнулся. «Ну, предыдущий бой выдался немного скучноватый. Как насчет того, чтобы понаблюдать за ними? Я помогу им, если они окажутся в беде». Йокаи начали смеяться над моими словами, а затем некоторые из них закричали: «Саки! Принесите сюда саки! Йо, где закуска? Нам нужна закуска!» Йокаи Киото тоже присоединились к нам, а затем Цура и Курака телепортировались обратно в мой особняк, чтобы прихватить выпивку и закуски. Я и вправду преувеличивал силу Кокабеля, но он реально был самым сильным противником, с которым я сражался наравне с Вали. Мой старик, он был силен, но в последнее время ему не удавалось ничего мне противопоставить, потому что я мог без проблем нивелировать его страх. Если он сразится с Кокабелем, мой старик, разумеется, победит. И вот так война закончилась взрывом смеха. Пока мы наблюдали за боем Атабай Кубинаши против падших ангелов. Глава 80. План на будущее. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Кубинаши и Атаба продолжали сражаться с оставшимися двумя падшими ангелами, пока мы пили саке и закусывали на улице. Я распространил свое синдзюцу после окончания войны и понял, что Грейфия и Сона на самом деле не вернулись в подземный мир, а проложили себе путь сюда. Я не ощутил фигур Сона или других, так что эти двое были единственными, кто остался на земле после того, как остальные отправились домой. Вернемся к бою. А этого было довольно трудно, потому что он использовал только свою физическую силу для борьбы с падшими ангелами. Кубинаши использовал свой страх, поскольку его нить легко рвалась, когда он не использовал его, так что теперь у него было лучшее положение по сравнению с Атаба. У противника Кубинаши были перерезаны нитями крылья, и поэтому он не может улететь. «Как может Йокаи быть таким сильным? Это невозможно!» — крикнул противник Кубинаши, создав над головой легкое копье и стрельнув им в голову Кубинаши. Кубинаши уклонился и обвязал тело противника своими нитями. Через секунду струну окружила черная аура, и тело падшего рассекло на части. «Идиот», — прокомментировал я, отпивая саке из чашки. Цура и Курака сидели по бокам от меня, Цура слева, а Курака справа. Хагорома Гицуны тоже развлекалась со своим хиккияка неподалеку от нас. Поскольку мы находились в районе резиденции, там было много домов, которые можно было разграбить, и они брали чашки из этих домов, чтобы пить свое саке. Они также периодически наливали саке в мою чашку. И вправду, ня, тот еще идиот», — воскликнула Курака, поднимая чашку в руке. Ее лицо покраснело, это был признак того, что она напилась. К счастью, на ней была форма Куа, если бы она надела свое кимоно, наверняка ее грудь сейчас была бы видна. Цура, которая молча пила слева от меня, только кивнула, а затем посмотрела на Боятоба. Цура была более устойчива к алкоголю, чем Курака, поэтому она не опьянела от саке. Пока мы пили и смотрели, как Атоба бьет падшего ангела, Кубинаши подошел к нам, вытирая с лица кровь. «Реку сама, я закончил. Он сильнее, чем мне казалось, но не настолько, как Йокай, владеющая страхом». Киджора подошла к Кубинаши и с толпой принесла ему полотенце, которое взяла в особняке. Кубинаши поблагодарил ее, и они сели прямо за мной. Я оглянулся через плечо и сказал: «Он всего лишь шестикрылый падший, подожди, пока ты встретишь кого-то посильней». Кубинаши кивнул своей парящей головой и улыбнулся. «Ясно, значит, мне не стоит быть самоуверенным, понимаю». Киджора подала ему чашку и налила саке из бутылки. Я понимающе улыбнулся, глядя на них, то, как мои подчиненные проводят время, также вызывало у меня улыбку. Я сам был благословлен двумя любовницами, и меня это устраивает. Было бы лучше, если бы она согласилась присоединиться. Подумав так, я посмотрел на Хагорома Гицуны. Бой между Атабой и падшими достиг своего апогея. В это же время прибыли Грейфия и Сона, которые удивленно оглядывались по сторонам. Я их не винил. Они ожидали увидеть войну, но увидели, что Йокай устраивают вечеринку, громко крича. Мало того, один Йокай сражался с шестикрылым падшим ангелом с дикой улыбкой на лице. «Что здесь происходит? А как же война?» — спросила Грейфия. Она чуть ли не кричала, потому что все еще была удивлена, но ей удалось хорошо скрыть это под стоическим выражением лица. Они подошли ко мне, и я взглянул на них, подняв подбородок. «О, все закончилось. Посмотрите туда». Я перевел взгляд на тело Кокобеля. Грейфия и Сона проследили за моим взглядом, глаза Грейфии сузились, а Сона была удивлена до такой степени, что ее очки соскользнули с лица. Она смогла поймать их рукой, но ее рот был широко открыт. «Кокобель, кадра Григори!» — воскликнула Сона, надевая обратно очки. Я немного обиделся, когда она сразу узнала Кокобеля. Она не смогла узнать меня при нашей первой встрече, но его почему-то узнала с первого взгляда. Его крылья были отрублены, поэтому у него не имелось никаких явных признаков, кроме ушей, чтобы называться Кокобелем. «Ты убил его?» — спросила Грейфия. «Это может привести к войне между падшими ангелами и демонами». Я посмотрел на Грейфию взглядом, который говорил ей: «Ты что, дура?» Я пожал плечами и покачал головой. Грейфия поняла это. Ее стоическое выражение почти сошло с лица, но она глубоко вздохнула и спросила: «Можешь мне это объяснить?» Я не ответил, а только посмотрел на Сону. Грейфия тоже посмотрела на Сону. Сначала она не поняла, что я имею в виду, но потом ее глаза расширились. «Старый ворон посетил твою квартиру. Я думала, ты говоришь о Йокае, значит, это был Кокобель». Улыбка исчезла с моего лица, и я зажмурился. Как такое могло прийти ей в голову? Конечно, он старый ворон, но Кокобель никак не смог бы отважиться посетить мою квартиру. «Азазель?» — спросила Грейфия, глядя на меня. Наконец-то, я считал Сону довольно умной, но, похоже, ее интеллект все еще был ниже тех, кто имел большой опыт. Я щелкнул пальцем, а затем улыбнулся Грейфи. «Да, Азазель, это было до прихода Сазикса. Однако я должен сказать, что оба они были довольно упрямы. Они нацелены на одно и то же, но никогда не встречались друг с другом, чтобы обсудить это напрямую. Я знаю, что политика то еще дерьмо, но, по крайней мере, они могли бы встретиться тайно, верно?» Я намеренно бросил подсказку. «Если они ее не поймут, значит, так тому и быть. Мало того, вещей, которые я искал, здесь не было. Похоже, мне нужно снова отправиться в Ватикан, чтобы одолжить один из осколков или найти его самому. Или же я могу отправиться в путешествие по стране вместе с Масами, чтобы найти другие осколки. Это тоже поможет убить время до наступления мирной конференции, если таковая состоится». К счастью, Грейфия поняла, что я имею в виду, и кивнула. «Понятно, спасибо за информацию. А теперь, прошу меня извинить», она склонила голову и отвернулась. Сона была в замешательстве, но потом решила последовать за Грейфией. Бой между Атабой и падшим ангелом еще не закончился. Атаба получал удовольствие, но это длилось слишком долго. «Атаба, «Прекрати играть и кончай уже!» Куротоба, сидевший рядом с Кубинаши, крикнул Атоба. «Знаю!» Атоба ответил криком на крик, а затем схватился за ожерелье из черепов на шее. «Я не хотел этого делать, но ты силен!» Ожерелье из черепов начало отделяться, а затем его окутал черный дым страха. Ожерелье облетело вокруг Атоба, а затем он ударил ногой по земле и бросился к падшему. Его скорость была выше, чем раньше, и он ударил падшего ангела по лицу. Голова падшего отделилась от тела из-за удара Атоба. Это было естественно, его удар был пропитан страхом, что еще больше усиливало его крепкое тело. Атоба направился к нам с улыбкой на лице, а его ожерелье превратилось в обычное ожерелье из черепов. Затем мы продолжили нашу вечеринку до самого заката. Война или, скорее, маленькая война была закончена нашей победой. Грифия поняла, что Азазель хочет мира, и все прошло лучше, чем я ожидал. Теперь я отправлюсь в путешествие по стране и миру, чтобы найти осколки. В конце концов, я обещал Васка, а я ненавижу тех, кто нарушает обещания. Глава 81. Встреча, будущее или проблема. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Навеселившись досыта, мы покинули город Куа и вернулись в наш особняк. Йокай под моим началом хотели вернуться в Канто пешком, а не телепортироваться. Я согласился с предложением, так как это был первый раз, когда мы праздновали нашу победу. Курака отменила барьер и вернулась в особняк, телепортировавшись вместе с Цуру и Широни. Небо снова приняло обычный окрас, сейчас уже темнело, и жители Куа пришли в себя. Мне было жаль тех, у кого на сегодня были неотложные дела, но ничего не поделаешь.